вызывали у него откровенную тревогу. Новиков несколько дней не участвовал в работе, занятый встречей с американцами и англичанами, с которыми формировался совместный координационный центр стратегической авиации. В коридоре Покрышев повстречал Водопьянова, узнав его по многочисленным предвоенным фотографиям. Командующий дивизией АДД, авиация дальнего действия, был зол и раздражен, что было вполне понятно. К середине 40-х годов никакой стратегической авиации у Советского Союза уже не было. Три десятка боеспособных П-8 и полторы сотни ЕР-2 наносили время от времени точные и достаточно болезненные удары по целям в глубине гитлеровской Германии. Но никакого влияния на ход войны они оказать не могли. И до сих пор все общение с американскими бомберами сводилось к предоставлению им аэродромов для челночных операций. Советский Союз вслед за Германией сделал ставку на тактическую авиацию, и подвергаться вежливому унижению со стороны союзников, которые могли выставить 1500 летающих крепостей в один вылет, было стыдно и глупо. Зачем?